Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня. И сам, покорный общему закону, переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, вспоминая с грустью иные берега, иные волны, меж нив золотых и пажитей зеленых, оно синее стелется широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогий невод. По берегам отлогим рассеяны деревни. Там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая при ветре. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору подымается дорога, изрытая дождями, 3 сосны стоят. Одна поодаль, 2 другие друг дружке близко. Здесь, когда их мимо, я проезжал верхом при свете лунном, знакомым шумом шорох их вершин, меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я, и пред собой увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый уху шорох. Но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась, зеленая семья. Кусты теснятся под сенью их, как дети, а вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вкруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда, с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет.